папство и кровавые наветы. Взгляды Фридриха II интересны постольку, поскольку отражают его личность и способ достижения истины, но по сути они не отличались от той позиции, которую последовательно занимало церковное руководство. Папы осуждали кровавый навет всякий раз, когда вообще высказывались на эту тему. В 1247 году папа Иннокентий IV, заклятый враг Фридриха II, также трижды в письменной форме резко высказался против веры в то, что евреи будто бы убивают христиан в ритуальных целях. Эти три буллы Иннокентия IV касаются кровавого навета во французском городе Вальреа, 1247 год. Там пропала двухлетняя девочка по имени Мейла. Ходили слухи, что последний раз ее видели на еврейской улице. Вскоре она была найдена мертвой в канаве. По инициативе двух францисканских монахов, нескольких евреев заключили в тюрьму, где под пытками признались они в содеянном. Затем та же участь постигла и других евреев, которые заявили, что каждый год по жеребьевке выбирается город, где должен быть убит христианин. Его кровь сцеживают и разделяют между всеми общинами, а тело в Страстную Пятницу распинают в насмешку над распятием Иисуса. Некоторые из осужденных были сожжены, другие изгнаны после конфискации имущества. Еврейские дети были принудительно крещены. Каковы источники обвинения, в котором признались евреи Вальреа? Три послания Иннокентия IV обращены были к архиепископу Венскому, в ведении которого находился Вальреа. Два из них написаны 28 мая 1247 года, третье – 18 августа того же года. Во всех этих посланиях папа осудил навет Вальреа и несправедливый суд, навязанный евреям. Он резко отозвался о каре, которой те подверглись, и предостерег от повторения подобного впредь. 9 июня того же года Иннокентий IV опубликовал буллу «Sicut Iudaeis», определяющую юридический статус евреев в христианских странах. Дополнение к булле, посвященное кровавому навету, полностью отвергало его. Наконец, 5 июля того же года Иннокентий разослал всем архиепископам и епископам Германии буллу Наконец, 5 июля того же года Иннокентий разослал всем архиепископам и епископам Германии буллу «Лахимабилем Юдуориум Альмания», целиком посвященную этому вопросу. В булле не упоминается какой-либо конкретный навет, и, возможно, она была обнародована вследствие умножившихся случаев наветов в Германии, а также с политической целью, в ответ на золотую буллу Фридриха II. Иннокентий IV – хотел вновь подчеркнуть, что евреи всей Европы находятся под защитой папы, его судом и покровительством. Текст папской буллы. Епископа Иннокентия, раба рабов Господних, почитаемым братьям, архиепископам и епископам в Германии, мир и апостольское благословение. До нас дошло прискорбное обращение евреев в Германии по поводу некоторых князей, как церковных, так и мирских, а также знатных людей, правителей городов и епископств, которые злоумышляют против них, евреев, воздвигая на них всевозможные наветы, дабы неправедно разграбить их достояние и присвоить его себе, не подумав о том, что писание евреев – это также свидетельство, тестимония христианской веры. Хотя в Священном Писании среди прочих заповедей сказано «не убий», и хотя в нем им запрещается прикасаться к мертвому телу в праздник Песах, несмотря на все это, их ложно обвиняют, будто они принимают причастие в этот праздник из сердца юноши, которого убивают. Они, обвинители, верят, что так приказывает евреям Тора, хотя ясно, что это совершенно противоречит их закону. Всякий раз, когда обнаруживается мертвое тело, они возводят на тех евреев обвинения. Вследствие этого и из-за других лживых обвинений они нападают на них, при том, что евреи не были найдены виновными в преступлениях, не признались в них и не были за них осуждены. вопреки привилегиям, данным им апостольским престолом, все их имущество отдано на разграбление, что противно воле Божией и справедливости. Их мучат голодом, заточением и различными пытками и лишениями, налагают на них различные кары, осуждают многих из них на позорную казнь, вплоть до того, что под властью этих князей, вельмож и правителей евреям живется хуже, нежели праотцам их под властью фараона в Египте». Их изгоняют с мест, где они, их отцы, жили с незапамятных времен. И в страхе перед тем, что их истребят совершенно, воззвали они к апостольскому престолу. А поскольку мы не желаем, чтобы несправедливо преследовали упомянутых евреев, относительно которых Господь в милосердии своем надеется, что они раскаются, ибо по свидетельству пророков мы верим, что оставшиеся из них спасутся, мы повелеваем, чтобы вы оказали им свою добрую волю и милость. И если кто узнает, что прилаты, знать и правители собираются несправедливо поступить с евреями, то надлежит ему восстановить прежнее положение дел, не дозволяя того, чтобы евреям впредь несправедливо наносили урон вследствие этого или ему подобных обвинений. Тех же, кто будет оказывать на вас давление, надлежит смирить властью церкви, чтобы невозможным было всякое сомнение по этому поводу. Дано в Лионе 5 июля в пятый год нашего первосвященства. Сравните позиции Иннокентия IV и Фридриха II по вопросу о кровавом навете. Какие доводы приводит Иннокентий IV для опровержения кровавого навета? Почему и на основании каких источников папа запрещает христианам преследовать евреев? Какой вывод можно сделать из этой буллы о распространенности кровавого навета в Германии? Таким образом, позиции императора и папы совпадали. Оба желали выступить в роли защитников евреев, что было связано с соперничеством между этими двумя политическими институтами, для каждого из которых такое покровительство служило признаком силы и гегемонии. Как уже сказано в буллу «Sicut Iudaeus», известную также как «Конституцию про Иудеус», уложенная в пользу евреев, Иннокентий IV включил также параграф, осуждающий кровавые наветы. С тех пор это дополнение постоянно входило в буллы такого рода. 8 преемников Иннокентия IV приложили его к своим буллам. Вместе с тем положение евреев все ухудшалось. Папская защита теряла эффективность перед натиском сил, раздувавших кровавые наветы, при том, что правители Богемии, Польши, Савойи и Сицилии неоднократно опубликовывали эти буллы. Среди пап, включивших параграф о кровавом навете в свое уложение о евреях, был и Григорий X, годы правления 1271-1276. Ниже полностью приводится текст буллы, которую он издал в 1272 году. «Епископа Григория, раба рабов Господних, своим возлюбленным чадам, христианам, верующим во Христа, ныне и на все времена, апостольский мир и благословение». Так же, как евреи не могут позволить себе в синагогах своих больше, нежели им разрешено по закону, так и во всем, что им дозволено, не должны они терпеть никакой несправедливости. Хотя они всегда выделяли своей жестоковыйностью и нежеланием постигнуть слова пророков, тайну своих писаний, познать истину христианской веры и прийти к спасению, все же, поскольку они обратились к нам за помощью и защитой, мы, по христианскому милосердию, вслед за нашими предшественниками, благословенной памяти Каликстом, Евгением, Александром, Климентом, Телестином, Иннокентием и Гонорием, римскими первосвященниками, желаем выполнить их, евреев, просьбу и взять их под свое покровительство». Посему мы устанавливаем, чтобы никакой христианин не заставлял их или их семьи насильственно и против их воли принимать крещение. Но если кто-нибудь из них по своей доброй воле попросит у христиан прибежище во имя веры, то всякий, кто выкажет свое искреннее желание к этому, станет христианином, не давая повода клевете, ибо мы не можем считать, будто чистосердечно уверовал тот, про кого известно, что он принял христианское крещение не по собственной воле, а по принуждению. Да не осмелится никакой христианин их, евреев, хватать, сажать в темницу, ранить, пытать, наносить им увечья, убивать, подвергать насилию, изменять обычаи в той местности, где они живут, чтобы отобрать их достояние или имущество у них или у других, вопреки законам тамошних властей. Более того, в то время, когда они празднуют свои праздники, ночью или днем, никто да не мешает им палками или камнями, или любым иным способом, и да не наложит на них никто какой-либо принудительной службы, помимо той, которую они выполняли прежде. Мы также повелеваем, чтобы показания христиан против еврея не признавались бы истинными, если среди этих христиан не найдется еврея, который бы их засвидетельствовал, подобно тому, как и одни только евреи не могут свидетельствовать против христиан. Ибо порой случается, что христиане теряют своих детей христиан, а евреев их враги обвиняют в том, что они похищают и убивают тайно христианских детей и приносят жертвы из их сердца и крови. И случается, что отцы этих детей или другие христиане из числа врагов евреев тайно прячут этих детей, чтобы иметь возможность напасть на евреев и вымогать у них выкуп за избавление их от пыток, и изрекают ложь, будто евреи тайно и секретно похитили детей и убили их, и что они приносят в жертву сердце и кровь этих детей, тогда как Тора прямо и недвусмысленно запрещает им приносить жертву, есть или пить кровь, или есть мясо животных, помимо тех, у кого раздвоены копыта, что при нашем дворе было не раз доказано евреями, перешедшими в христианскую веру. Так как под этим предлогом многие евреи часто несправедливо содержатся в заключении, мы постановляем, чтобы в суде по такому поводу не выслушивалось бы свидетельство христиан против евреев, и мы повелеваем, чтобы евреи, схваченные под этим легковесным предлогом, были освобождены из заточения и отныне и впредь не ввергались бы в него под этим легковесным предлогом, если только не будут пойманы на месте преступления, во что мы не верим. Мы повелеваем, чтобы ни один христианин не привносил никаких новшеств по отношению к евреям, а чтобы они оставались в том же положении, в том же виде, в каком пребывают издревле. Помимо того, дабы противостоять испорченности и корыстолюбию злонамеренных людей, мы постановляем, чтобы никто не смел урезать еврейское кладбище или извлекать тела из могил для вымогательства денег. Тот же, кто, не дай Бог, вознамерится дерзновенно выступить против этого указа после того, как он будет опубликован, подвергнет опасности свою честь и звание, или же будет наказан отлучением от церкви, если не искупит свою вину, подобающую епитимию. Однако мы желаем, чтобы этим нашим покровительством воспользовались лишь те евреи, которые не пытаются подорвать христианскую веру. Булла Григория X посвящена многим разнообразным вопросам жизни евреев в христианских странах. Составьте список этих вопросов. Какие из них вам уже знакомы, а какие вновь? Какое место занимает кровавый навет в этой булле? Какую информацию о кровавом навете, неизвестную нам по предыдущим документам, дает эта булла? В чем отличие отношения этой буллы к евреям в вопросе о кровавом навете по сравнению с предыдущими? Не безинтересно, что Григорий X в своей булле пытается вмешаться в судопроизводство по кровавому навету. «Евреи, — говорит он, — не могут быть осуждены на основании свидетельских показаний со стороны одних лишь христиан. Это нововведение по сравнению с предыдущими документами, относящимися к этой теме и содержащими только осуждение навета, но не попытку предотвратить его последствия. Григорий X понимал, что он не сможет воздействовать на массы, верящие в кровавый навет, но, возможно, сумеет повлиять на следователей и судей, перед которыми предстают евреи, обвиняемые в этом преступлении». В целом католическая элита никогда не поддерживала кровавый навет и не способствовала его распространению. Навет осуждали папы, которых трудно было заподозрить в симпатиях к евреям. Обычно Рим противопоставлял свой умеренный и трезвый подход к суевериям христианской массы, и характерно, что в самом папском государстве не было наветов. Словом, приведенное нами послание может рассматриваться как официальная позиция церкви. Решительное и взвешенное заключение такого рода было сформулировано в 1759 году Лоренцо Ганганелли, францисканским ученым, впоследствии папа Климент XIV. Вопрос этот встал перед Ганганелли, когда в 1758 году, после целой серии кровавых наветов, евреи Польши обратились к папе с просьбой о заступничестве. Папа создал комиссию для расследования этого вопроса, и Ганганелли, входившему в ее состав, поручили подытожить выводы. Кардинал расследовал обвинения, бытовавшие в Польше, и сущность самого мифа. Он показал, что во всех случаях речь шла о предрассудках, не имеющих никакого отношения к реальности. Ганганелли напомнил, что во времена гонений на христиан тем тоже предъявлялось подобное обвинение. Свое сочинение он завершил цитатой из церковного писателя Феодорита «Non solus accusatoribus credentum» — «Не только обвинителям следует верить». И папская курия, и король Польши приняли заключение Ганганелли. Со временем оно послужило одним из документов, предъявленных защитой на процессе Бейлиса. Дело Бейлиса в 1911 году в Киеве Менахем Мендел Бейлис был обвинен в убийстве 12-летнего мальчика. Процесс этот длился около месяца, и подсудимый был оправдан. Это дело приобрело политическую окраску, оно потрясло либеральный и социалистический лагерь в России и по всей Европе. Позиция пап и прочих европейских лидеров показывает, что нельзя возлагать ответственность за кровавые наветы на все христианство. Однако такая реакция, интеллектуальная и нравственная, вовсе не воспрепятствовала широкому распространению кровавых наветов. Они во многом были выражением народной культуры, мифом низов, хотя, как нам предстоит убедиться, определенные силы в христианском мире использовали этот миф в своих целях, причем его продвижению способствовало немало образованных и вроде бы просвещенных людей. Созданию литературной формы мифа, способствовавшей его распространению в XIII веке, посвящена следующая глава.